Сонет 91. Иной гордится тем, что в золоте родился, тот родом, силой мышц, игрою острых слов, тот бархатным плащом, в который нарядился, тот сворою собак, тот стаей соколов. И радость в том они тем большую находят, чем кажется она заманчивей других. Но так как их мои избытки превосходят, то нет им и цены большой в глазах моих. Любовь твою ценю я выше, чем рожденье, а взор дороже мне пурпуровых одежд, за тем, что в мире всем, исполненном надежд, с тобой одной, мой друг, возможно наслаждение. Одно меня страшит, что можешь ты при том меня лишить всего и сделать бедняком.